Понятно, что я не мог предстать в своем официальном должностном соответствии, и поэтому вступил с ними в сношение, как преуспевающий биржевой маклер. При этом я продумал такой поворот, который позволит в случае благоприятного течения задуманной операции приоткрыть себя, выяснив таким образом отношение к представителю власти и к возможности установления сотрудничества, либо наоборот, коли отношение к представителю власти проявится негативное, проверить все связи, нет ли тайного руководительства со стороны весьма искусных пропагандистских руководителей СДКПЛ и ППР.